После прочесывания еще день-другой тут все будут на ушах стоять. А как же, ЧП? Но вот после этого все войдет в прежнюю колею. В штаб подпишут донесение, в котором укажут, что старший стрелок Макс Красовский захвачен противником и уведен в лес. Почему? Да потому. Что сделает солдат, по неясной причине порубивший и пострелявший своих товарищей? Ну, а после того, как очухается, уйдет в лес? Сомнительно, но возможно. Еду с собой возьмет? Несомненно, да и любые другие нападающие так поступят. А какое оружие с собою этот солдат унесет? Свое, то, к которому привык. Вот тут и будет первый облом. Винтовка Макса с окровавленным прикладом валяется рядом со всеми прочими. И кусок веревки с одного краю ножом перехваченный тоже. Что по логике вещей выходит? Ранили Макса, оглушили и повязали. А после чего? Увели в лес. Логично. Вполне. Есть изъяны? Ну, особых я пока не вижу. Кто может первым высказать какие-то подозрения, ну, в смысле донести их до высокого руководства, так, чтобы его выслушали? Ротный. Оберфельдфебеля никто слушать не станет, да и не полезет он через голову офицера к командиру даже и батальона. Про полковника и вовсе молчу, для немца это просто немыслимо. А что выгоднее ротному? Солдат, предположительно попавший в плен после геройского сопротивления, или солдат, уничтоживших своих сослуживцев. Первый случай легко списать на партизан, которые тут есть. А вот на кого списать второй? Кто будет первым кандидатом на ременно-палочный массаж ягодичной области? Оберфельдфебель Мойс? Не та фигура. А вот лейтенант Карл Морт? Самый подходящий кандидат. Оно ему надо. После такого фортеля он не то что роту, взвода не получит. Нет, лейтенант ничего не скажет. Хорошо, первую проблему решили. Переходим ко второй. Что теперь делать мне? Не в далеком будущем, до которого еще дожить надо, а именно сейчас. Уходить в лес? Ага. Именно там меня и станут искать в первую очередь. Какой бы я из себя не был хитрый ухарь, не надо думать, что у немцев не найдется опытных в поисковых делах людей. У нас во взводе такой был, Мюрц. И что? Он такой один единственный и неповторимый, что ли? Найдут, если припрет, и еще специалистов. И они быстро вычислят мой след. Ну и что такого, что лес? Час-другой, и по моим стопам попрется добрый десяток сопровождающих. Нет, не вариант. А где следы искать не станут? Есть такое место. Дорогой она называется. Так, с этим решили. Теперь прикинем, что с собой брать. Еда. Это без вопросов. Чем больше, тем лучше. Обед не съели. Забираем. Железный паек у каждого солдата с собой. Их тоже. Уже не слабый груз выходит. СВТ? Берем. Последняя вещь от деда Максима осталась. Как ее тут брошу? А патроны? Будут и они. Автомат Мюрца? Без разговоров. К нему еще 3 полных магазина есть. Да в ранце у ефрейтора несколько пачек патронов лежит. Вот я 4-й магазин-то и доснаряжу на ходу. Гранаты? Столько не несу, пожалуй. М-39 все возьму. Немного их, да и места мало занимает. Ну и прочих. Хотя есть мысля. В темпе сваливаю на расстеленную плащ-палатку 5 винтовок, стараясь выбирать те, что поновее. Быстро сдергиваю из поясов у убитых подсумки и бросаю их туда же. Остаток гранат в ту же кучу. Среди прочего хабара разыскиваем масленки и все курево. Его, к моему удивлению, оказывается не так уж и мало. Рву на тряпке запасное белье Мюрца и щедро поливаю обрывки маслом. Теперь обернуть этими тряпками винтовки, упаковать все это добро в плащ, в палатку. Готово. Не слабый такой тючок вышел. Ничего, мне его далеко не тащить. Выбираюсь на дорогу, бросив прощальный взгляд на место недавнего боя. Ну, вроде бы в порядке все. Посыпая свои следы табаком из размятых сигарет, осторожно иду по обочине. Тут сухо и следов почти не остается. Да и будут следы, что с того. Дорога же. Пройдя около километра, ух, и намял мне спину этот тючок. Выбираю подходящее место. Крутой откос слева от поворота, приметное место. Стараясь не оставлять следов, подбираюсь к нему поближе. Ух ты, даже копать не пришлось, зря лопату тащил. Сверху навернулось немаленькое дерево, склон не выдержал его веса. Вот под корнями выворотня и прячу свою поклажу. Посыпаю все вокруг табаком. Есть у немцев разыскные собаки или нет, а осторожность лишней не станет. Повозившись, пристраиваю гранату в качестве страховки. Зацепит она кого или нет, неизвестно. Замедление у нее все-таки. А вот ветки поломает. Издали все и увижу, в случае чего. Все, дело сделано. Abgemacht, как говорят немцы. Мы по-другому говорим, но у них короче. До деревни 2 километра. Пора уже. Спустя 3 часа. Ага, вот и посыльный чешет. Надо же, на велосипеде. Где же он его взял? У нас вроде не было их. Значит, оберфельдфебель уже хватился нашего отделения. Отлично. Теперь и прикомарить можно. Раньше, чем через час, он назад не поедет. Велосипед, да на такой дороге. Штука шумная, услышу. Тогда и посмотрим, что сделает Мойс. Оставит трупы до утра. Сомнительно. Поднимет солдат и эвакуирует трупы в деревню. Телега-то с лошадью там осталась. Никто, надеюсь, ее не уволок еще? И так может быть. Но будем посмотреть. Если первый вариант, действия будут одни. Если второй, чуток по-другому сработаем.